Дорогие друзья, мы прочитаем текст Священного Писания и возьмем для себя урок. Это будет нам напутствие, дальнейшую нашу жизнь, хождение перед Богом. Прочитаем Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 38 стиха. «Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: „Отнимите камень“. Сестра умершего Марфа говорит ему: „Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе“. Иисус говорит ей: „Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?“ Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: „Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня“. Сказав это, Он возвал громким голосом: „Лазарь, иди вон“. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: „Развяжите его, пусть идет“». Дорогие друзья, нам знакома эта история, поэтому легче нам будет и размышлять. Лазарь. Кто такой Лазарь? Это человек, который любил Иисуса. Лазарь – это человек, которого любил Иисус. Помните, когда он заболел, то сестры послали к Иисусу и сказали, что: „Лазарь, друг твой, которого ты любишь, он заболел. Приди, помоги“. Дорогие друзья, Лазарь – хороший человек. Он Божий человек. Но он внезапно заболел смертельной болезнью. Бывают такие случаи, друзья, когда человек какую-то инфекцию, получил какую-то инфекцию. И такое бывает. Или внесли ему через, может быть, шприц, когда какой-то укол делали. Или же он что-то покушал такое очень ядовитое. И он быстро умирает, этот человек. Потому что это смертельная доза какого-то, можно сказать, яда. И вот так хороший человек так быстренько умер от яда. И его пришлось похоронить. Это очень печально, да? Но умирают иногда такие люди, которые много вреда делают, какие-то тяжелые люди, и то жалко. Хороший человек. Иисус его любил, он Иисуса любил, но внезапно умер. Дорогие друзья, это трагедия. И пришлось его похоронить. Иисуса звали, но Иисус не пришел вовремя. И кажется, все кончено. Дорогие друзья, это пример для нас. Мы дети Божии. Мы любим Господа. А скажите, Иисус нас любит? Любит. А скажите, друзья, мы можем умереть духовно? Можем. И бывает, что христианин хороший, его все любят, он любит и Господа любит, но почему-то он заболел тяжелой болезнью и быстренько умер. И такое бывает, друзья. И таких людей приходится отлучать от церкви, потому что они духовно умерли. Это очень печально, друзья. И мы начинаем звать на помощь, уже и церковь молится, поститься начинаем. И зовем кого-то из братьев, чтобы помогли, побеседовали. Но все-таки он умер. Его отлучили от церкви. Изолировали его, все. И предупредили: не приветствоваться, в вечере не участвовать, все. Его отлучили от церкви. Дорогие друзья, это очень печально. Но, друзья дорогие, а если он еще не член церкви? И тоже был с Господом, и любил Господа, но допустил себе инфекцию. Есть страшные грехи, друзья. И бывает, через просмотр одного фильма человек умирает. Потому что человек включил, сидел, смотрел, слушал. Все, это все добровольно. Никто его не заставлял. Некоторых христиан страшно пытали, а где-то и сейчас пытают. Их убивают за то, что они не отказываются от Иисуса. А кто-то добровольно сел, посмотрел и умер. Или встретился, как случилось, вот несчастно, можно сказать, несчастный такой случай с Давидом. Это, ну, печальный случай, можно сказать. Давид, он, можно сказать, в одно мгновение расстался с Богом, осквернился. Это печальное состояние. И пришлось его к жизни возвращать. Господь послал человека. Дорогие друзья, слава Богу, что Иисус и таких любит. Те, кто умерли и уже смердят, а Иисус любит. Он идет к ним. Друзья дорогие, разве мы это не видели никогда? Когда Иисус приходит к тем, которые находятся в таком страшном состоянии, мертвые. И Иисус и о таких переживает, и любит таких. Как Он пришел к Лазарю, хотя он смердит, Он пришел к нему. Он пришел, чтобы воскресить его из мертвых, вернуть его к жизни, чтобы он дальше жил здесь, жил и здесь, свидетельствовал другим о жизни, о славе Божьей. Дорогие друзья, мы это пережили. И я верю, что многие из здесь находящихся сегодня пережили, вот в эти дни пережили воскресение из мертвых. Это чудо, друзья. Чудо, что здесь вы находитесь, что вы услышали и обратились к Господу за помощью. Я думаю, что о вас много молится там внизу. Вас, может быть, упросили, привезли сюда. И вы теперь воскресли из мертвых. Слава Богу! И Лазарь послушался. Когда Иисус позвал Лазаря, он послушал Иисуса. Он пошел ему навстречу. И он стал живым человеком для Бога, для окружающих. И куда эти запахи делись? Остались только пелены, которыми он был обвитый. И то сказали: снимите с него. Дорогие друзья, как радостно, что у нас сегодня не траур, а праздник. Мы празднуем воскресение наших братьев и сестер. И хочется напомнить, что нужно сделать воскресшим. Воскресшим нужно освободиться от этих пеленов, от этих, вот, можно сказать, то, что связывает еще. Лазарь, наверное, еле-еле вышел, потому что был обвитый этих пеленами. И Христос говорит: снимите, пусть идет. Дорогие друзья, с некоторых эти пелены уже и сняты. Кто-то покаялся, исповедался, сбросил эти пелены с помощью вот Божьей. Братья где-то поучаствовали. И теперь вам пожелание, друзья. Идите, друзья. А куда Лазарь должен идти? Здесь любимый Иисус. К Иисусу любимому. Иисусу служить. Вновь Иисуса принимать в свой дом. И вот такое, знаете, собрание. Написано, что пришел вот в дом прокаженного Иисус. А там был и Лазарь, умерший. А теперь воскресший. Вот собралось вот такое собрание. Этот прокаженный, а этот умерший. Но он уже не прокаженный. А этот уже не умерший. И опечаленные когда-то Марфа и Мария тоже там. И вот такое собрание радостное. У них еще название осталось: умерший, прокаженный. Но это только одно имя. А на самом деле уже и не прокаженный, и не умерший. Поэтому, друзья, нам нужно и другими глазами посмотреть теперь и на тех друзей, которые воскресли здесь, принять в свое сердце этих друзей. А вам, друзья, кому Господь жизнь даровал, пожелание: идите, друзья, идите к Господу, исполняйтесь Духом Святым, живите Господом. У вас теперь новая жизнь, и бойтесь той инфекции, от которой вы когда-то умерли. Ну, дорогие друзья, кто еще не вышел, когда Иисус звал? Иди сюда, Лазарь. Выйди из гроба. Там тьма, там неуютно, там дьявол, выйди сюда ко мне на свет. Камень отвален, дорогой мой друг. Вот общение, уже этим общением Бог отвалил камень. Тебе открыт доступ к Иисусу. Иди, дорогой друг, сегодня еще будет призыв. И такое сердечное пожелание. Не останьтесь на местах ваших, кто еще мертвый по делам и преступлениям. И такое, друзья, местописание, на чем я хочу закончить. Послание Колоссянам, 3 глава, 1-3 стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Дорогие друзья, если мы воскресли, идите. Как раз Христос говорит, пусть идет. Куда идти? Ищите горнего, о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли. Теперь для кого умерли? Для греха умерли. И жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Если не будет общения со Христом, то и жизни не будет. Ищите этого общения, друзья. Идите к народу Божьему. Дружите с теми, кто знает Бога, кто боится Бога. Вникайте в Писание. Посвящайте себя Богу. Берите за служение. Кто не член церкви, заявляйте на крещение и стремитесь этого достигнуть. Да благословит вас всех Господь, дорогие друзья. Аминь.